Кларинда взглянула на свое отражение в зеркале. Ее сегодняшнее платье было зеленым, нежной зеленью почек ранней весной, и девушке показалось, что в этом наряде с крохотными бриллиантами, блестящими словно капельки воды, она была похожа на нимфу, поднимающуюся из озера Мельбурн. И тут Кларинда вспомнила, что на ней было надето зеленое платье в тот вечер, когда Николас забрал ее в пещеры. Девушка вздрогнула. Может ли зеленый цвет приносить несчастье? Она сказала себе, что это полная нелепость. «Я очень горжусь вами, дитя», — сказала маркиза, когда они спустились в зал. Там их дожидался лорд Мельбурн, выглядевший поразительно красивым, со всеми своими военными наградами, прикрепленными к голубому атласу вечернего сюртука. Кларинда подняла на милорда взгляд в надежде увидеть блеск восхищения в его глазах. Девушка теперь уже узнавала это выражение, которое иногда сопровождалось огоньками, вспыхивающими в уголках глаз. Но лорд Мельбурн, похоже, был очень поглощен стряхиванием пылинки с рукава своего сюртука, а когда он поднял глаза, то взглянул лишь на бабушку, а не на свою подопечную. «Мы не должны опаздывать», — сказал он. «Вам известно, что принц настаивает, чтобы его ужины начинались вовремя, особенно если вслед за ними намечаются продолжительные торжества». «У нас впереди много времени», — успокоила его маркиза. «Я с нетерпением ожидаю услышать от Кларинды ее впечатление от Карлтон-хауса». «Разумеется, это же ее первый визит туда», — сказал лорд Мельбурн. «Я забыл про это. Надеюсь, что она не ждет слишком многого, иначе будет разочарована». «Но меня все так восхищает!» — воскликнула Кларинда, недоумевая, почему его светлость говорит о ней так, словно ее здесь нет. «Вы найдете вечера у принца невыносимо душными и неизменно переполненными людьми», — усталым голосом произнес лорд Мельбурн, — «если бы я только мог не принимать в них участие. Надеюсь, сегодня вы едете туда не только из-за меня», — смущенно произнесла Кларинда. «Да нет», — ответил лорд Мельбурн, — «принц настоял, чтобы я присутствовал. Он любит, чтобы его самые близкие друзья развлекались вместе с ним». Ответ лорда Мельбурна прозвучал столь резко, что Кларинда умолкла. Карлтон-хаус, однако, произвел на нее еще большее впечатление, чем она думала. Как только она прошла через портик в коринфском стиле, девушка почувствовала, что раскрыла рот, словно деревенщина, глядя на колонны из порфира в зале, на драпировку из желтого китайского шелка в гостиной, на бюсты, статуи, грифонов и вазы. Кларинда была настолько поражена столовой с серебряными стенами и колоннами из красного и желтого гранита, что сперва с трудом могла есть и беседовать с двумя джентльменами, сидевшими по обе стороны от нее. Ужин был долгим и изысканным, с бесчисленными сменами французских блюд, подаваемых на массивных серебряных подносах, но когда он окончился, оказалось, что девушку ожидают и другие чудеса. Через розовый атласный зал, усыпанный цветами, и примыкающую к нему комнату, где фризы и сфинксов окружали бюст Минервы, гости прошли в просторный музыкальный зал, в котором буфеты скрипели под весом золотого орнамента. Столики для закусок были расставлены по всему саду, где повсюду били миниатюрные фонтанчики, в бассейне отливали золотом и серебром рыбки, а бархатно-гладкие лужайки освещались диковинными лампами и бумажными китайскими фонариками. Для Кларинды было в новинку разглядывать гостей, которые были даже пестрее и разнообразнее, чем знаменитая коллекция картин их хозяина. Женщины в платьях с высокой талией из атласа, газа или муслина, обтягивающих так, что были видны все изгибы их соблазнительных фигур, были в великолепных диадемах и сверкающих ожерельях, не менее живописны, чем мужчины в белых панталонах и атласных камзолах, украшенных драгоценностями.